Глава 14. Три власти Франции. Бельё продолжал продвигаться вперед, но кричал уже не он. Толпа, возбужденная его воинственным видом, узнав в нем собрата, толковала о его речах и поступках и следовала за ним, увеличиваясь, как волны морского прилива. Когда Бельё вышел на набережную Святого Михаила, за ним следовало более 3000 человек, вооруженных ножами, топорами, пиками и ружьями. Все кричали: «Бастилию! Бастилию!» Бельё углубился в самого себя. Он шел в раздумье. Его восторженное состояние по мере приближения к цели переходило в мрачное настроение. Тогда только понял он, что задуманное им предприятие безрассудно. Но это еще больше раздражило его и понудило твердо держаться своего намерения. Вместе с тем он понимал, что берет на себя ответственность за жены и детей, за жизнь тех, которые следуют за ним, а потому должен принять все возможные меры предосторожности. Бельё начал с того, что всех повел на площадь Отель-Дье. Там он назначил офицеров из среды толпы, окружавшей его. Он вошел в ратушу и спросил, кто здесь старшее лицо. Ему отвечали: городской глава Флессель. «А», — отвечал он недовольным тоном, — «Флессель, дворянин или, иначе сказать, враг народа». «Нисколько», — отвечали ему, — «он человек умный». Бельё вошел на лестницу ратуши. В передней его встретил сторож. «Мне надо видеть господина Флесселя», — сказал Бельё, заметив подходящего к нему сторожа. «Невозможно», — отвечал сторож. «Он занят набором муниципальной гвардии, которую теперь учреждает городское правление. Это как нельзя более совпадает с моими намерениями. Я также организую милицию. А так как у меня уже набрано 3000 человек, то я стою не меньше Флесселя, у которого еще нет ни одного солдата. Пожалуйста, скажите господину Флесселю, что я желаю с ним переговорить, не теряя ни минуты. Не угодно ли взглянуть в окно?» Сторож взглянул на набережную и, увидев громадную толпу народа, поспешил предупредить господина Флесселя о желании посетителя видеть его, объяснив при этом, что за ним следует 3000 человек. Флессель, оставив совет, вошел в переднюю. Он тотчас догадался, кто его искал, и, улыбаясь, подошел к Бельё. «Вы желали видеть меня?» — спросил он. «Вы, господин Флессель?» «Точно так. Что вам угодно?» «Пожалуйста, поторопитесь. Я очень занят». «Господин Флессель», — начал Бельё, — «сколько всего лиц, между которыми разделена власть во Франции?» «О, это смотря по тому, что вы понимаете под словом «власть», — отвечал он. «А вы как понимаете?» «Если вы спросите народ, вам ответят, что власть составляет национальное собрание. Если вы спросите «дре брезе», он скажет, что власть одна, король». «А какое ваше мнение, господин Флессель?» «Мое мнение, что в настоящее время власть одна». «Национальное собрание или король?» «Ни то, ни другое. Власть составляет народ», — отвечал Флессель, поправляя воротнички. «А, народ», — сказал фермер. «Конечно, не те господа, которые стоят там, на площади, с ножами и палками. Народ, по моему мнению, составляют все». «Легко, быть может, что вы правы, господин Флессель», — отвечал Бельё. «Недаром вас называют умным человеком». Флессель поклонился. «К которой же из властей вы намерены обратиться?» — спросил Флессель. «Я полагаю», — отвечал Бельё, — «что с важной просьбой всего проще обратиться к Богу, а не к святым его». «Это значит, что вы намерены обратиться к королю?» «Да». «Не могу ли я узнать, о чем вы хотите просить короля?» «Чтобы он освободил из Бастилии доктора Жильбера». «Доктора Жильбера?» — дерзко спросил Флессель. «Автора брошюрок?» «Скажите лучше философа, сударь». «Это одно и то же, дорогой господин Бельё. Только едва ли король исполнит эту просьбу». «Отчего?» «Во-первых, потому что уже раз король велел заключить доктора Жильбера в Бастилию, он имел на то свои причины». «Хорошо», — возразил Бельё. «Он скажет мне свои причины, а я выскажу мои». «Любезный господин Бельё, король слишком занят и вас не примет». «О, если он меня не примет, я найду средство войти без позволения». «А как только вы войдете, то встретите господина Брезе, который велит вытолкать вас за дверь». «Кто велит вытолкать меня за дверь?» Да тот, кто хотел так поступить с национальным собранием. Правда, ему это не удалось, но тем более причин, чтобы ярость свою выместить на вас. Хорошо, в таком случае я обращусь к национальному собранию. Всякое сообщение с Версалем прервано. Я пойду с моими 3000 человек. Остерегитесь, дорогой господин Белье, на дороге вы встретите 4 или 5 тысяч швейцарцев и 2 или 3 тысячи австрийцев. Ах, черт возьми, что же мне делать? Делайте, что вам угодно, только прошу вас увести ваши 3000 человек, которые курят и стучат о мостовую алебардами. В подвале этого дома 7 или 8 тысяч фунтов пороха. Они легко могут заронить туда искру. «В таком случае я подумаю», — сказал Белье. «Я не обращусь ни к королю, ни к национальному собранию, а обращусь к народу, и мы возьмем Бастилию». «Как же вы ее возьмете?» «С помощью тех 8000 фунтов пороха, которые получу от вас». «А не шутя?» — сказал Флиссель насмешливым тоном. «Конечно. Не угодно ли дать мне ключи от подвала?» «Да вы шутите», — сказал Флиссель. «Нет, нисколько», — отвечал Белье. И, схватив обеими руками Флисселя за воротник, он вскричал. «Ключи, или я позову народ!» Флиссель побледнел, как смерть. Судорожно сжимая рот и зубы, он сохранил твердость голоса и насмешливый тон. «В сущности», — сказал он, — «вы мне окажете большую услугу, освободив меня от пороха. Я дам вам ключи, как вы того желаете, только не забывайте, что я буду вашим судьей, и что если бы вы поступили со мной перед свидетелями так, как поступили с глазу на глаз, то через час городская гвардия повесила бы вас. Вы настаиваете, чтобы получить порох?» «Да, настаиваю», — отвечал Белье. «Вы сами его разделите между людьми?» «Сам». «Когда?» «Сейчас». «Прошу вас извинить меня. Нам надо хорошо понять друг друга. Я буду занят еще на 15 минут. И если вам все равно, то я попросил бы начать раздачу пороха, когда я уйду. Мне предсказана насильственная смерть, и, признаюсь, я вовсе не желал бы взлететь на воздух. Пусть будет по-вашему. Но, в свою очередь, я имею к вам просьбу». «Какую?» «Подойдемте вместе к окну». «Для чего?» «Вы приобрели популярность». «Благодарю вас, но каким же образом?» «Увидите». Белье подвел Флисселя к окну. «Друзья, вы все еще намерены идти приступом на Бастилию?» «Да, да, непременно!» — вскричало 3 или 4 тысячи голосов. «У вас нет пороха?» «Нет, нет!» «Ну так вот, господин Флиссель хочет дать вам порох, хранящийся в подвалах ратуши. Благодарите его, друзья!» «Да здравствует городской голова! Да здравствует Флиссель!» «Благодарю! Благодарю за себя и за него!» «Теперь, — сказал Белье, — если вы не сдержите обещание, народ разорвет вас на части». «Вот вам ключи, господин Белье. Ваш способ хорош, так хорош, что не может быть отказа. Если так, то вы ободряете меня обратиться к вам с новой просьбой», — отвечал Белье. «Черт возьми, неужели у вас еще есть просьба ко мне?» «Да, есть. Вы знакомы с комендантом Бастилии?» «Делане?» «Я не знаю, как его зовут». «Его зовут Делане». «Отлично. Вы, следовательно, знаете господина Делане. Это один из моих друзей. В таком случае вы должны желать, чтобы с ним не случилось несчастье». «Действительно, я этого желаю». «Превосходно. Пусть сдаст он мне Бастилию или, по крайней мере, доктора Жильбера. Неужели вы полагаете, что мое влияние на него так велико, что я могу заставить его так поступить? Это касается уже не меня, а вас. Я прошу только ввести меня к нему. Предупреждаю вас, дорогой господин Белье, что если вас и впустят в Бастилию, то одного. Очень хорошо. Сверх того, я должен предупредить вас, что войти в Бастилию легче, нежели выйти оттуда. И прекрасно. Я вам дам пропуск в Бастилию. Я жду. Но с условием. С каким? Что вы не придете ко мне завтра просить пропуска на Луну. Предупреждаю вас, что на Луне я знакомых не имею. «Флиссель, Флиссель!» — проворчал за ним глухой голос. «Если ты не перестанешь одной половиной лица улыбаться аристократам, а другой — народу, то не нынче завтра можешь получить пропуск в такой мир, откуда никто не возвращается». Флесель вздрогнул. «Кто это?» — спросил он, не оборачиваясь. «Я, Марат». «Философ Марат? Медик Марат?» — скричал Белье. «Да», — отвечал тот же голос, и, обращаясь к Флесселю, он продолжал. «Этот честный человек просит у вас пропуска к Делане. Я вам должен заметить, что он не один ждет пропуска, но и 3000 человек, стоящих на улице. Он и получит его». Флесель подошел к столу, одной рукой провел по лбу, другой схватил перо и быстро написал несколько строк. «Прочтите», — сказал Марат. «Я не умею читать», — отвечал Белье. «Ну так дайте мне, я прочитаю». Белье передал записку Марату. Она была следующего содержания. «Господин комендант, я, городской голова города Парижа, препровождаю к вам господина Белье, желающего переговорить с вами о делах, касающихся города, 14 июля 1789 года. Де Флессель». «Хорошо», — сказал Белье, — «давайте». «Вы находите это достаточным?» — заметил Марат. «Конечно». «Подождите, господин Флессель прибавит по скриптум, который сделает записку еще лучше». Флесель стоял, опираясь рукой на стол, и с презрением смотрел на Белье и Марата. В дверях показалась полуобнаженная фигура Питу. «Припишите», — сказал Марат и положил бумагу на стол. Указывая пальцем на место, где должна быть сделана приписка, он продиктовал. «Гражданин Белье явится к вам в качестве парламентера. Вы отвечаете честью за его жизнь». Флесель взглянул на Марата взором, в котором излил всю злобу, накипевшую в нем. «Вы не решаетесь?» — спросил Марат. «Напротив», — отвечал Флесель, — «вы требуете справедливого. Но заметьте», — прибавил он, — «я не отвечаю за безопасность господина Белье». «Вы отвечаете за его свободу вашей свободой, за его голову вашей головой». «Возьмите, честное Белье», — сказал Марат, — «вот вам пропуск». «Лабри!» — крикнул Флесель. «Лабри!» Вошел человек в парадной ливрее. «Мою карету!» «Она готова и ожидает внизу». «Пойдемте», — сказал Флесель. «Вам больше ничего не угодно?» «Ничего», — отвечали Марат и Белье. «Друг мой», — сказал Флесель, обращаясь к Питу, «позвольте вам заметить, что вы слишком небрежно одеты для часового у моих дверей. Если вы желаете стоять тут на часах, то советую вам перевесить лядунку наперед, а спиной прислониться к стене». «Прикажете пропустить?» — спросил Питу у Белье, смотря на Флесселя с видом человека, не расположенного вовсе шутить. «Пропустите», — отвечал Белье. Питу посторонился. «Быть может, вы напрасно выпустили этого человека», — сказал Марат. «Он мог служить великолепным залогом вашей свободы. Но во всяком случае, где бы вы ни были, будьте покойны, я его найду». «Лабри», — сказал Флесель, садясь в карету, — «здесь будут раздавать порох. Если ратуша взлетит на воздух, я не желаю присутствовать при том. Подальше, Лабри, подальше». Карета, проехав под сводами, появилась среди площади, где шумело от 4 до 5 тысяч человек. Флесель, боясь, чтобы его отъезд не был назван бегством, высунулся до половины из дверцы кареты и крикнул кучеру: «В национальное собрание!» Толпа сопровождала его громкими рукоплесканиями. Марат и Белье с балкона слышали последние слова Флесселя. «Головой ручаюсь», — сказал Марат, — «что он отправился не в национальное собрание, а к королю». «Не вернут ли его?» — заметил Белье. «Нет», — отвечал Марат своей ужасной улыбкой. «Будьте уверены, как бы он ни спешил, мы его опередим. Примемся теперь за порох». «Да, за порох», — ответил Белье. И оба в сопровождении Питу спустились в подвал.